Джек Уильямсон, о чем молчал Роджер. Скрюченные женские пальцы с красными ногтями потянулись к нему. «Помогите!» — завопил он и замахал рукой проезжающему мимо такси. «Помогите! Они...» Стальные пальцы стиснули его плечо. Диски, которые агрессорша прилепила к его вискам, бешено завибрировали. Крик застрял у него в горле. Его сковала внезапная слабость, и безумная парочка легко втащила размягченное тело в форт. Мужчина сел сзади рядом с ним. Двери захлопнулись со странным герметизирующим звуком. Он услышал непонятный свист. Женщина вела машину быстро и молча. Оглушенный, борясь с тошнотой, он пытался проследить маршрут.